Глава 8. Университет Гренобля, Франция. 10 июня, 17.00. Добрый день, профессор. Здравствуйте, Жак. Новости есть? Как обычно, профессор. Да, напоминаю вам, сегодня в полдень состоится заседание факультетского совета. Угу, как там буря? Вероятно, мадам Фурне в ярости, ведь ваша кафедра увела у нее 2 стипендии, а студенты намереваются внести предложение по реформе экзаменов на следующий учебный год. Понятно. Постараемся справиться с бурей и выжить. В ближайшие 10 минут не соединяйте меня ни с кем. Мне нужно проверить почту и просмотреть конспекты перед лекцией. Мишель Шарнье повесил пиджак на вешалку и сел за письменный стол. Через минуту зазвонил телефон. «Жак, я же сказал, 10 минут». «Но я не мог вас не соединить. Сенатор Ларуш из Парижа». «Ладно, Жак, вы правильно сделали. Алло?» «Алло, это ты, Жорж? Какими судьбами?» «Я Мишель. И у меня хорошие новости. Руководящий комитет секретариата партии решил выдвинуть твою кандидатуру в парламент на ближайших выборах. Неплохо, да?» «Ну, ты мне ничего не скажешь?» «Черт, Жорж, а что я должен сказать?» «Я, черт возьми, не знаю, что сказать. Я не ждал подобного оборота событий. Ну, я счастлив. Более того, прошу тебя поблагодарить всех за доверие. У меня нет слов. Ты должен найти слова. Ты будешь встречаться с людьми, проводить митинги, давать конференции. Ты должен найти слова, обязательно должен их найти. Но, Жорж, а университет? Да, это важный момент. Видишь ли, мы готовимся заранее, чтобы в нужный момент быть во всеоружии. И в этой связи было бы здорово, если бы ты смог стать заведующим кафедрой до начала следующей избирательной кампании. Это будет дополнительный плюс в репутации, такие вещи не бывают лишними. Мы хотим как следует обыграть высокий интеллектуальный уровень наших кандидатов. Времена, когда мы представляли интересы рабочих, прошли. Конкуренция высока. На политическую арену выходят акулы, и мы не можем позволить себе слишком больших уступок в области идеологии. Ну ты и сказал. Это даже не смешно. Кроме того, не думаю, что факультет собирается объявлять конкурс на эту должность. Это можно поправить. Мы в меньшинстве, но в определенных кругах достаточно сильны, и у нас есть влиятельные друзья. Жорж, боюсь, этого недостаточно. Мне нужна, как бы лучше выразиться, более непосредственная поддержка. Мы постараемся подумать и об этом тоже, но ты и сам должен поработать, сделать что-то важное, чтобы твои достижения прозвучали и за пределами научного мира, может быть, за границей? Понятно. Я посмотрю, что можно сделать. Дай мне время. Знаешь, вот так сходу... Я уже начал одно исследование, но, боюсь, его результаты будут не слишком сенсационными. Мне нужно все обдумать. «Понимаю, понимаю. Ладно, пока не ломай над этим голову. Увидимся вместе, поразмыслим. Может, еще кто-то из друзей поможет. Важно, чтобы ты был готов принять вызов». «Ну, если дело в этом...» «Вот, молодец, так-то лучше. Об остальном мы подумаем после. Ну, пока. Я приеду на следующей неделе. Следующая неделя тебя устроит?» «Да, конечно, спасибо. Еще раз спасибо». Он повесил трубку и откинулся на спинку кресла, глубоко вдохнув. Боже мой. Мишель Шарнье в один момент станет заведующим кафедрой и депутатом парламента? Неплохо, черт возьми. Один из самых молодых и блестящих интеллектуалов Франции. Один из самых молодых депутатов. Вот так о нем заговорят, если дело выгорит. Он протянул руку и взял стоявшую на столе рамку с фотографией красивой белокурой девушки. Солнце играло в ее волосах. Мирей. Коллега, преподаватель истории искусств. Прекрасная аристократка. Одна из самых родовитых семей в городе Сен-Сир, относившаяся к нему с неприязнью и свысока. Если все будет хорошо, у них больше не окажется причин держать его на расстоянии. Им придется признать, что он человек достойный, и перестать чинить ему препятствия в отношениях с девушкой. Быть может, они даже смогут пожениться. Но с другой стороны, он испытывал чувство стыда. Он любит ее взаимно, но семья против. И вот предприимчивый молодой человек скромного буржуазного происхождения решает взять приступом башню из слоновой кости, одну из самых древних аристократических семей в городе, при этом не отказываясь от своих прогрессивных принципов. Черт! Сюжет для фельетона. Он сам себе был смешон. К черту! Мы живем только раз, а жизнь состоит из общих мест тоже. Почему бы и нет? Он любит девушку, им хорошо вместе. И это настоящее чувство. А на остальное наплевать. Он постарался справиться с волнением, с тем же ажиотажем, что охватывал его всякий раз, как колесо фортуны поворачивалось к нему благоприятной стороной, желанием немедленно броситься в самую гущу событий. Нужно внимательно, без спешки все обдумать. Партия собирается поставить на него как на блестящего и успешного интеллектуала, верного своим политическим и идеологическим принципам. Именно такую характеристику ему намеревались дать. Именно так его хотели представить избирателям. Сенатор говорил очень мило и ободряюще, но было очевидно, что именно он, Мишель Шарье, должен совершить прорыв, вытащить из рукава выигрышные карты. Он поставил фотографию Мрей обратно на стол и взял папку с бумагами, где содержалось обоснование темы его исследования – идеологическое значение памятников Агоры Эфеса в римскую эпоху. Не слишком воодушевляет. Строгая научная работа, оригинальная, с тонкой аргументацией, но рамки весьма скромные. Хороша для того, чтобы обратить на себя внимание на конкурсе, но вряд ли способна его выиграть, тем более поднять шумиху в университете и за его пределами. Здесь ему требовалось инструментальное исследование. Кроме того, нужно было бы сделать вид, что само по себе данное предприятие не содержит противоречия. Политика и наука могут жить в целомудренном союзе, проще говоря, политика не будет наносить вред науке. Позвонить сенатору и послать его куда подальше или же сделать вид, будто все в порядке и постараться сочетать эти две сферы деятельности с наименьшим ущербом? Или сделать попытку? А если в голову не придет ни одной стоящей идеи? Отказаться? Сославшись на то, что честный интеллектуал не приемлет компромиссов? Лиса и виноград. Вот дерьмо. Он взял непочатую стопку корреспонденции и начал просматривать. Напрасно. Им овладела жажда попробовать себя, принять вызов и победить, и эта жажда наполняла его энергией. Энергией, сумбурно бившей во все направления, подобно тому, как бьются в разные стороны мухи, попавшие в бутылку. Остановись, успокойся. Время еще не настало, ничего еще не решено. Пока что это не реальность, а только намерение. Да, и то непрочное, туманное. Лучше заняться почтой, а потом подумать о лекции. Каталоги, приглашения на конгресс, экземпляры книг, статьи, напечатанные отдельными изданиями, о нецензурных выражениях в военном быту в эпоху империи, значение асиндетона в прозе Саллюстия, состав цементного раствора, применявшегося при строительстве зданий в эпоху Суллы, гипотеза о некромантическом ритуале в 11-й песне Одиссеи, внутренняя проходимость вала Адриана, фаллические метафоры в надписях на метальных снарядах. Казалось, у коллег, разбросанных по университетам всего мира, не более блестящие идеи, чем его собственные. В дверь постучал служащий. «Пора, профессор. Студенты вас ждут». Мишель взял портфель с книгами и конспектами и вошел в аудиторию, но сосредоточиться никак не мог. Он с трудом наговаривал лекцию. Где-то в глубине сознания зародилась мысль, но ей требовалась какая-то зацепка, чтобы оформиться, а зацепки не было. Идея смутно наметилась, но ей не за что было ухватиться, чтобы обрести смысл. Однако то была важная идея, он это чувствовал, идея, способная разрешить возникшую ситуацию. «Ну, черт возьми, проклятие!» Он спохватился, сообразив, что не закончил фразу, и студенты смотрят на него молча, удивленно. «Простите», — сказал он, приходя в себя. «Простите, я задумался. Помогите мне, пожалуйста, напомните, о чем я говорил. Вы говорили, что из одного из фрагментов Гераклида, Понтийского, можно сделать вывод о намерении Александра Великого покорить также и Запад», — произнесла девушка в первом ряду, всегда внимательно слушавшая его лекции, не пропускавшая ни одной из тех, что рано или поздно защищает диссертацию и поступает на должность в университет, чтобы больше никогда оттуда не уходить. «Спасибо, дорогая. Так вот, все действительно обстоит именно так, как я сказал. Но не потому, что Гераклит Понтийский непосредственно рассказывает нам о военных планах Александра. Автор говорит лишь, что Дионис завоевал сначала Индию, а потом Этрурию, то есть сначала самые восточные земли, а потом самые западные земли, согласно представлениям, распространенным в науке того времени, разумеется». А поскольку мы знаем, что Александр, в соответствии с полученным образованием и религиозными верованиями, усвоенными им от матери Олимпиады, считал себя подражателем бога Диониса, логично будет предположить, что завоевав Индию, он, как и Дионис, намеревался захватить также и Этрурию. иначе говоря, Италию, то есть Запад.